Глава 38. Что скрывалось под дном? Он стоял у борта бассейна, ошеломленный. Глупо пялился на отдающую синевой водную гладь. Настя же все говорила и говорила. «Прости, что обрушиваю это на тебя так, и вообще сообщаю это только сейчас. Надо было сказать раньше, надо было сразу сказать. У него есть фото. Старый полароидный снимок. Ты найдешь его в сейфе. Это железобетонное доказательство. Посади его». Ее голос дрожал, ее губы дрожали. Она выглядела жалкой, дико испуганной. Но в тот момент Максиму было не до ее душевных терзаний. «Почему ты молчала?» Он сам не узнал свой голос. Он звучал, как будто из трубы. «Я раньше думала, что вам все равно, тебе и Виталику. За все время вы ни одного хорошего слова о ней не сказали. Вообще вели себя так, будто вас родила кукушка. Я даже думала, что вы можете быть в курсе. А твой отец говорил, что вам плевать. Еще говорил, что со мной так же сделает, и ему ничего за это не будет. Ведь за первую жену не наказали. Я очень боялась его все эти годы. Но мне так надоело бояться». Максим слушал ее вполуха, а сам уже начал сопоставлять факты. Он вырос в этом доме, помнил бассейн с детства. Когда он появился тут? До или после того, как мать исчезла? Вспомнил, как отец учил его плавать. Матери тогда уже не было, это точно. Когда он поселился в этом доме с Полиной, немного модернизировал бассейн. Сделал подсветку дна, установил новые очистители воды, но бетонного дна не касался. От мысли о том, что могло скрываться под этим самым дном, у него на затылке начали шевелиться волосы. «Не молчи, хоть что-нибудь скажи!» Настя уже почти кричала. Максим шумно вздохнул и скомандовал. «Иди в дом и оставайся там. Позови Виталика». К утру по двору будто пронесся ураган. Бассейн был осушен и разрыт. Тяжелая техника, с помощью которой его демонтировали, оставила борозды на газоне. Аккуратная дорожка из плит, что вела от калитки к дому, теперь была частично разрушена, выпачкана в грязи. Тут и там шныряли полицейские, изучали все, каждую мелочь. Сыпали вопросами, на которые братья Ребровы уже устали отвечать. Под дном бассейна и вправду оказался скелет женщины в полиэтиленовом мешке. Мешок остался цел даже через 24 года. Женщину опознали по обручальному кольцу, на обратной стороне которого нашлась надпись «Любимой Марии». Кольцо не было надето на палец, нашлось на дне мешка. Эта надпись показалась Максиму жестким стёбом, чем-то за гранью. «Я тебя люблю, и я же тебя убью». Впрочем, все, что происходило этой ночью в его дворе, казалось ему чем-то нереальным. Настолько ужасным, что в принципе не может случиться в реальности. Труп уже увезли на экспертизу, но от этого никому не стало легче. Максиму казалось, что из-за всего этого он тихо сходит с ума. Он вырос в этом доме. Он въехал сюда снова после того, как отец подарил ему эти хоромы на свадьбу. Он поселил здесь свою жену. Он купался в этом бассейне каждое лето. Провел здесь с Полиной массу вечеров. А под дном треклятого бассейна лежала она. Родная, любимая. Мама, по которой он дико скучал все детство. Та, которую почти всю жизнь ненавидел за то, что бросила. Только вот она не бросала. Она все это время была здесь. Он не мог этого понять, принять, свыкнуться. Ближе к 7 утра, когда все потихоньку начали расходиться, к Максиму подошел Денис. «Я сегодня же оформлю ордер на обыск дома твоего отца. Если фото действительно есть, мы его найдем, арестуем убийцу», — пообещал друг. «Ага», — кивнул Максим и понял, что времени у него в обрез. «Отца арестуют, и тогда ни он, ни Виталик уже не доберутся до него». Не поддержит за горло. Брат возник, словно из ниоткуда. Они вдвоем проводили полицейских, потом переглянулись и, не сговариваясь, бросились к джипу Максима. Ордера, расследование, аресты, тюрьма — это все нужно и замечательно. Но сначала этот подонок должен ответить перед сыновьями. Долг обществу потом.